Глава 7. Все субботние пары Лиза не выпускала телефон из рук, отвечая на сообщения Тимура. Пусть и с задержками, чтобы он не решил, что она слишком доступная для него. И даже, когда вечером она с подругами, как обычно, отправилась в очередной модный клуб, вместо зажигательных танцев сидела за столиком, увлеченная перепиской. Как она внезапно обнаружила, это было гораздо интереснее, чем разнообразные коктейли, которые то и дело заказывали Карина и Злата, и уж точно интереснее, чем подкаты мажоров, пытающихся затянуть ее на танцпол. Старая тусовка почему-то не привлекала, и сейчас она бы с большим удовольствием оказалась дома, снова и снова вчитываясь в печатной строчке, где Тимур рассказывал о своих походах с друзьями и выпрашивал о местах, в которых удалось побывать ей самой. В ход даже шли фотографии, а иногда и видео, больше, конечно, ее собственные. «Детка, ты вообще с нами?» В конце концов не выдержала Карина, недовольно цокая языком. «Уже час сидишь, как приклеенная к этому дивану. А мы сюда потанцевать пришли, вообще-то». «Да что-то неделя выдалась тяжкая, сил нет», — наигранно вздохнула Лиза, блокируя телефон. Рассказывать об истинной причине не хотелось. Еще и эта курсовая не дает покоя. Вот даже сейчас ищу инфу. «Ты совсем уже ку-ку?» Злата округлила ярко накрашенные глаза, явно демонстрируя свое осуждение. «У нас законные выходные, забудь о ней до понедельника, да и вообще, Дубров тебе и так поставит 5. «Это с чего вдруг?» — улыбнулась Лиза, обхватывая губами длинную трубочку своей пина-коладе, которую тянула весь вечер. «Ой!» «Ну что ты строишь из себя глупенькую? Наденешь юбку покороче, стрельнешь в него глазками пару раз, он и поплывет». «Да не собираюсь я такое делать», — прыснула Лиза, шлепая Злату по плечу. В конце концов, это они с Кариной учились ради корочки. Лизе же действительно нравилась ее будущая профессия. «Ну, короче», — вмешалась Карина, — то дело, посматривая в сторону барной стойки, где стояла группа парней. «Ребята приглашают поехать прокатиться, а потом завернуть еще куда-нибудь. Ты как?» Скривившись, Лиза покачала головой. «Не, я точно пас. Лучше уж домой. Все равно на развлечения не стоит». «Да ладно тебе!» — разочарованно протянула Злата. «С каких пор ты стала такой кислой? И так всю неделю нас игнорируешь!» «Да это все конец года!» — попыталась отшутиться Лиза. «На улице холод собачий, мерзко, нет ни сил, ни настроения. Так что выезжайте, а я вызову такси». «Тухлятина!» Беззлобно поддела ее Карина, очмокнув щеку, спорхнула с дивана, направившись в сторону бара, покачивая бедрами. «Доедешь? Напиши!» Как обычно, вернула Злата, тоже целуя ее в щеку, и отправилась вслед за подругой. Через пару мгновений обе уже скрылись в направлении выхода в компании ожидавших их парней. Лиза же, действительно открыв приложение, уже собиралась вызвать такси, когда поняла, что хотела бы хотя бы ненадолго увидеть одного совершенно определенного таксиста. «А ты сейчас занят далеко от графита», — написала она Тимуру, не ответив на его последнее сообщение, пришедшее пару минут назад, и в нетерпении постучала ногтями по экрану мобильного, надеясь, что он не где-нибудь на другом конце города. «Приглашаешь меня на свидание?» Лиза задумалась. Но к чему было что-то из себя строить, если она раньше никого никуда не приглашала, не в ее стиле? Да и она всегда четко говорила, чего хочет. Так почему бы и сейчас не написать правду? Ну, почти. Девчонки предлагают поехать развлекаться дальше. Но я решила, что могу променять большую тусовку на несколько минут с тобой, если ты оторвешься от работы и отвезешь меня домой за пару поцелуев. Неплохая валюта. Пришел практически мгновенный ответ с несколькими ухмыляющимися смайликами. Я высаживаю пассажира и смогу быть у тебя минут через 10. Жду. Дописывая коктейль, Лиза заглянула в уборную, чтобы подправить макияж и прическу. И как раз забирала пальто в гардеробе, когда ее телефон снова звякнул. «Выскакивай!» Минута в минуту! Такая пунктуальность не могла не радовать. Выйдя на улицу, Лиза запахнула пальто и, балансируя на высоких каблуках, направилась к поджидавшей ее белой приоре. «Ух ты!» — ухмыльнулся Тимур, осматривая ее короткое блестящее платье и голые колени в тонких бежевых колготках. Стоило Лизе сесть на пассажирское кресло и изящно затянуть ноги в салон. «Замерзнуть! Не боишься?» «Я не собиралась гулять по улице», — улыбнулась ему Лиза, даже не пытаясь прикрыться. Ей нравилось, как он смотрел на нее. А Тимур, потянувшись к ней, завладел ее губами, заставив почувствовать сладкое опьянение, чего не удалось добиться алкогольному коктейлю. «Ананас!» — облизнулся он и, откинувшись на своем кресле, сорвал машину с места. «Как потанцевали!» Собрала все восхищенные взгляды. И даже на один больше, чем изначально рассчитывала. «Я могу повторить!» Оторвавшись от лобового стекла, Тимур развернул голову в ее сторону, и Лиза закинула ногу на ногу, позволив и так короткой юбке подскочить чуть выше. А потом с лукавой улыбкой развернула его лицо обратно, мягко толкнув пальцем колючий подбородок. «Лучше смотри на дорогу!» Поездка до дома оказалась даже короче, чем Лиза ожидала, но... К ее большому удовольствию Тимур не притормозил на проезжей части у самого подъезда, чтобы просто высадить ее, а нашел парковочное место рядом, хотя двигатель не заглушил. «Так что там с оставшейся частью оплаты?» Тимур самоуверенно выгнул одну бровь, скривив уголок губ. А Лиза решила его подразнить. «Нужно было брать вперед, а сейчас тебе пора!» Она схватилась за ручку двери, но, как и накануне, Тимур не пустил ее, а мгновение позже уже снова целовал, да так, что у нее захватывало дух. Еще никогда Лиза так не воспламенялась от чьих-то губ, от теплой руки, поглаживающий ее шею, от тонкого запаха, заполнившего ее легкие, от мягкости свободного свитера, в который она вцепилась пальцами, то ли пытаясь оттолкнуть Тимура, то ли притянуть ближе. Нет, точно не оттолкнуть. Ей хотелось чувствовать его, хотелось и дальше подрагивать в его объятиях, которые стали слегка напористей, когда широкая мужская ладонь легла на ее колено, поглаживая сквозь тонкий капрон. И Лиза потеряла ощущение времени, отдавшись на власть ощущениям. Но через несколько тягучих мгновений Тимур отстранился, дыша чуть тяжелее обычного. «Тебе пора домой, незабудка, а мне работать. Но я засчитаю это за свидание». «Самое короткое свидание в моей жизни!» Насмешливо протянула Лиза, покусывая губы, и Тимур коснулся их своими еще раз. «Зато ты сама...» «Меня на него пригласила. С чего-то же надо начинать!» Подмигнув ей, он вырулил с парковочного места и сдал назад к самому подъезду. «На завтра планы есть?» «Пока не знаю. А что?» Лиза кокетливо склонила голову на бок, смотря на него из-под полуопущенных ресниц, не став сразу говорить, что совершенно свободна, а то еще возомнит о себе непонятно что. Хотя сама она была готова согласиться на любую авантюру, которую он бы предложил. «Завтра обещают потепление. Мы с друзьями хотим выбраться за город на дачу. Вдруг тебе будет интересно?» «Ну вот, завтра и посмотрим!» Сверкнув на него глазами, Лиза запахнула пальто и выскочила на улицу. Если бы она еще раз его поцеловала, то уж точно никуда бы не ушла. Или бы они ушли вдвоем к ней.